Поверженный столб. Шиона вошел в комнату и, сняв шапку, низко поклонился господам. В выцветших глазах его застыла скорбь. «Сани готовы», — глухо проговорил он. Мираб и Давид молча поднялись. Апрель был на исходе, но холода стояли зимние. Крупные снежинки медленно падали с хмурых небес и тихо, словно боясь нарушить безмолвие, ложились на укрытую настом землю. Прилетевшие не ко времени голодные и озябшие грачи суетливо прыгали по снегу в поисках корма и, не найдя ничего, шумом взлетали на голые деревья. Дядя и племянник сели в сани. Мираб поднял воротник кафтана, закутался, а Давид расстегнул ворот, сдвинул шапку на затылок. Шиола взмахнул вожжами, и сани заскользили по насту. «Застегнись, простудишься», — пробурчал Мираб. Давид не ощущал холода, но все же застегнул ворот и поправил шапку, зная, что дядя доставляет удовольствие, когда близкие непрекословие выполняют его волю. Молодой Гурамишвили легко сносил стариковские причуды Мираба, потворствуя ему в мелочах, а Мирабу этого было вполне достаточно. «Когда почил миропомазанник?» — спросил Мираб. «25 марта». «Господи, спаси его душу!» — крестясь прошептал Мираб. «А сейчас куда мы едем?» «Царевичем?» «Нет, на Пресню, в царский дворец. Архиепископ там отслужит молебен». Они замолчали. Давиду вспомнили события трехлетней давности, когда царь Вахтанг вернулся из Петербурга, окрыленный поддержкой и посулами царицы Анны. Перед поездкой в столицу государь выглядел удрученным и больным, а возвратился помолодевший, жизнерадостный, полный надежд. Грузинское поселение в Москве мгновенно облетело весть. Победоносная российская армия готовится к походу на юг. Там, на юге, схватились друг с другом два злейших врага Грузии — Иран и Османская империя. Каждому было яснее ясного, что вряд ли наступит более благоприятное время для освобождения Грузии, возвращения на родину и возрождения ее былого величия. Все поселение ликовало, готовясь к походу. На Большом царском совете после долгих споров порешили отправиться по Волге, а не сухопутьем. За месяц смастерили 6 галер и пустились в путь дорогу к Каспию. Поход растянулся на целых 3 месяца и оказался столь многотрудным и тяжким, что когда царь и его приближенные вышли на Каспийский берег, никто не мог шагу ступить по земной тверди, и лишь близкая цель придавала им силы, влекла вперед. Беда, однако, не приходит одна. Не успели прибывшие расквартироваться и прийти в себя, как подоспел с убийственной вестью посол российского двора в Персии Свиман Абрамишвили. Тамас-хан захватил Шимах. Русские покинули Дербент, разрушили свой форт в Сулаке и отошли к Кизляру. Выслушав посла, царь Вахтанг молча удалился в покое. 6 дней он никуда не выходил и никого не принимал. К исходу недели пожелал встретиться со свитой. Приговор царя поверг в уныние старого и малого. Государь объявил о своем решении остаться в Астрахани, а всем остальным наказал возвращаться в Москву. Заботы о семье и свите он возлагал на царевича Бакара. Как ни упрашивали, как ни умоляли его сыновья и дедебулы, царь, обманутый в надеждах, стоял на своем. Свита гудела, как растревоженный улей. то и дело раздавались недовольные голоса. Царевич Бакар не скрывал негодования. Он просил отца поехать в Москву, жить вместе, но переубедить его так и не смог. Получив окончательный отказ, царевич призвал свиту и голосом, полным горечи и обиды, велел собираться в обратный путь. До Царицына добрались на галерах, а оттуда наняли ямщиков. Шло время, но жизнь так и не входила в прежнее русло. Оставшись без царя, грузины вскоре почувствовали, что их положение поколеблено. Молва о том, что российский государь считает великой милостью кормить их, ввергала в уныние. Поселенцы были в полной растерянности, не зная, как поступить. А тут еще ужасная весть. Царь Вахтанг скончался. Одинокий, сверженный с престола, он умер в Астрахани и там же был предан земле несколькими слугами. И вот сегодня грузины, обосновавшиеся в Москве, собираются в храме царского дворца, чтобы вознести молитву Всевышнему за усопшего государя, выполнить свой последний долг перед ним. Мераб и Давид едут туда же. Невеселые думы одолевают обоих. Мераб изнемог в борьбе за мощь царского трона. Долгие годы не вкладывал он меч в ножны, но, убедившись, что никакие жертвы не принесут Грузии желанной свободы, опустил руки и брался за оружие, лишь когда враг угрожал его селу либо близким. И в Россию решился поехать, главным образом потому, что был бессилен помочь отчизне. А здесь, в Москве, он был нужен Давиду. Нет, Мераб никогда не верил тем обещаниям, которыми подчивали грузин российские правители. Теперь вот и попреков наслышались. А за что попрекать людей, оторванных от родины и обездоленных? Даже не очень-то сердобольная хозяйка не поскупится крохами со стола для замерзающих птиц. Так он и сказал Давиду, когда они готовились ехать в Астрахань, но племянник прикрыл ему рот рукой. Смотри, мол, не вздумай обмолвиться. Все грузины ждут этой минуты с нетерпением. Видно, Господь услыхал нас. Старый Гурамишвили не дрогнул перед тяготами похода, хотя в дороге едва не отправился на тот свет. Однако, узнав о решении отчаявшегося царя, Мераб не удержался и сказал Давиду: «Нет, сынок, не создан наш господин царем. Постригись он с самого начала в монахи, принес бы больше пользы народу и стране». Давид промолчал. Да и что он мог сказать, если дядя был прав? Снег все валил и валил. Шиола время от времени покрикивал на лошадей, взмахивал поводьями, щелкал кнутом и поглядывал на господ. А те, запороженные снегом, все думали свои тяжкие думы, ничего не замечая вокруг. «Ума не приложу, как нам быть? Куда податься?» — нарушил молчание Мераб. Давид знал, что для дяди, как и для всех здешних грузин, смерть Вахтанга означала окончательное падение страны. Правда, Мераб часто жаловался племяннику на царя, но жил надеждой на него. «Народ без царя, что баранта без пастуха. Любой шакал и волк ее одолеют». Давид ответил не сразу. «Чтобы не уподобиться баранте, надо что-то предпринять». Мераб горько усмехнулся. Легко сказать. Но ты же видишь, что русские относятся к нам иначе, чем прежде. Не сегодня-завтра, безо всяких обиняков, они откажут нам в довольстве. Нам надо самим позаботиться о себе. Ты прав, согласился Мираб. Завтрашний день нам ничего хорошего не сулит. Но не это меня беспокоит. Что будет с Грузией? Неужели ее сотрут с лица земли, и ничего от нее не останется? Нет, покачал головой Давид. Без Грузии Россия не устоит на Востоке. Это бесспорно. Россияне дождутся подходящего момента, постараются обосноваться в нашей стране. Но когда наступит это время, наверное, и сам Бог не ведает. Одно я могу с уверенностью сказать. Мы с тобой явно не дождемся этого. Нет, Давид ничего такого не сказал, чего бы Мираб не слыхал от других. Все поселение придерживалось того мнения, что российский государь до тех пор не обратит свой взор к Грузии, пока обстоятельства не потребуют этого. Сейчас у России своих забот через край, а это не могло не влиять на отношение русского правительства к грузинскому поселению. После того, как грузины под предводительством Бакара вернулись в Москву, они особенно остро почувствовали себя обузой для царского двора. Им уменьшили жалование, сократили продовольствие. Шиола остановил сани у дворца. Ранее принадлежавший князю Василию Долгорукому, этот дворец по приказу Сената в августе 1730 года был передан царю Вахтангу. Грузинские зодчие обновили строение, украсили его грузинским орнаментом, поставили у входа высокую арку. Сейчас на ней было натянуто черное полотнище. Несмотря на сильный холод, двор был полон женщин, мужчин, облаченных в черное. Скорбно звенели колокола. Пошли в церковь. Давид без слов последовал за Мирабом. Они едва смогли пробраться ко входу. Церковь тоже оказалась переполненной. Давид заметил брата. Христофор недавно был возведен в сан игумена Новгородского монастыря Иоганна Крестителя. И так увлекся делом, что не мог выбрать время и повидать своих. Давид нашел брата изменившимся, похудевшим. Морщины на лбу стали глубже, лицо сумрачнее. Возле восточной стены коленопреклоненные члены царской семьи беспрестанно крестились. Мираб и Давид отыскали свободный уголок и, преклонив колени, тоже начали креститься. Вдруг к ногам Давида упал клочок бумаги. Прежде чем подобрать его, Гурамишвили оглянулся, но не заметил никого, кто бы мог бросить записку. Все напряженно слушали проникающие в душу слова архиепископа. Давид положил записку в нагрудный карман и продолжал молиться. Увлеченный обрядом поминания, он не сразу заметил, как все встали и потянулись к выходу. Выйдя и отыскав друг друга, братья обнялись без слов. Сахал Тухуцеси в сопровождении нескольких уважаемых людей приглашал знать во дворец. В просторном зале был накрыт поминальный стол. По одну сторону стола сидели члены царской семьи, родственники усопшего и духовные лица, по другую — тавады и русские вельможи, явившиеся выразить соболезнования. Гурамишвили сели вместе. Вести стол поручили Иесе Бараташвили. Седой, с длинными усами, богатырского сложения, он имел на удивление мягкий, приятный голос. Когда он произносил тост, за огромным столом воцарялась полная тишина. Давид вдруг заметил Тинатин. Дочь Авалишвили со своими сверстницами сидела в конце стола. Она не увидела, а скорее почувствовала, что Давид смотрит на нее, и, немного встревоженная, отыскала его глазами. Взгляды их встретились лишь на мгновение, и девушка тотчас же опустила голову. А Давид почему-то вспомнил о записке. Чутье подсказало ему, что в нагрудном кармане у него лежит письмо Тинатин. Торопливо достав записку, он развернул ее. Лиесе Бараташвили провозглашал очередной тост, и все внимание было приковано к нему. «Прошу, загляни к нам. Моя мама хочет тебя видеть. Т.А.» Давид закрыл глаза. Несколько секунд, затаив дыхание, слушал, как бьется сердце. Чутье не обмануло его. «Все решит моя мать», — сказала ему при недавней встрече Тинатин. «Я не могу дать окончательный ответ». И вот госпожа Русудан желает видеть Давида. Что принесет ему сегодняшний визит? Какой приговор вынесет ему мать Тинатин, дочь гордого и высокомерного Арбелишвили? Вот что будет. Давид не пойдет на попятную. Он испил горькую чашу сполна, потеряв первую любовь, думал, что никогда больше не сможет полюбить, но, слава богу, опасения не оправдались. Дочь Авалишвили покорила его. И потом он убедился, что девушка тоже любит его. С особой остротой он ощутил это сейчас, за горестным застольем. Давид поднялся. Он должен сказать свое слово на поминках любимого царя. Еще минуту назад он не решился бы на это, но сейчас... «Прошу вас, Батано Давид», — как бы издалека услышал он голос Иесы. За столом воцарилась полная тишина. Давид кивнул Бараташвили, поднял полный бокал и начал. «Горе! Столб какой свалился! Пал какой чертог чудесный! Радость горем обернулась, скорбью стала повсеместной. Царь, детей своих покинув, опочил в могиле тесной. Крепче стой, хоть ты не рухни, голубой шатер небесный». Слова, что весь день не давали ему покоя, сами собой ложились в строки. «Умер царь, и нам, грузинам, нелегка была утрата. Тьмой подернулся ночною свет, сиявший нам когда-то. С перебитыми крылами заметались мы, орлята». Давид залпом осушил бокал. За столом оживились, послышался шепот одобрения. Одни, не таясь, вытирали слезы, другие в знак признательности улыбались поэту. «Молодчина!» Стиснул ему руку Христофор Мираб, не издал ни звука и лишь горделиво глянул на царевичей. Братья и дядя возвращались вместе. «Вчера Сехния приехал из Петербурга, сообщил брату Христофор. И представь себе, привез грузинский шрифт. Наш Сехния? Внук Шиолы? Обрадовался Давид. Да, он самый. Этот Давид в свое время посоветовал Христофору послать Сехнию в Петербург для изучения печатного дела. И не ошибся. Способный юноша сумел отлить шрифт. «Прекрасно!» — воскликнул Давид. «Ты хочешь основать в Москве печатню?» «Это неизбежно. А книгу Прокоповича ты уже переложил на грузинский?» «Давно. Откроем печатню и издадим ее. А еще что вы собираетесь печатать?» «Многое. Вот если ты подготовишь рукопись, напечатаем и твои стихотворения». Давид ничего не сказал. Не потому, что он не хотел увидеть напечатанными свои стихотворения, а потому, что считал это неосуществимой мечтой. «Шрифт отлили по твоему образцу?» «Конечно. Я ведь получил еще и азбуку. Грузинскую?» «Грузинскую, русскую и немецкую вместе». «Великолепно! Клянусь, большое это дело!» «Да, это дело хорошее, лишь бы ничего нам не помешало». «Ну, на это трудно надеяться», — вставил Мираб. «Чем дальше, тем больше мы будем ощущать потерю царя». Христофор проводил брата и дядю до саней. «Не пропадай, Форе», — сказал Мираб племяннику. Христофор обнял брата и дядю. Примечание Форе — ласкательная форма от имени Христофор.